Бах. Клавиши аккордеона похожи на усталых музыкантов. Черные пиджаки засалились, белые рубашки стыдливо прячут серые изломы на манжетах. Держатся все так же строем. На грубость отзываются безразличным всхлипом. Егорка, вечно пьяный гармонист со смородинки, трясет немытыми волосами, дергает клавиши короткими толстыми пальцами. Яша сидит неподвижно, с закрытыми глазами, согнув длинное тело в три погибели. Пока Егорка терзает аккордеон, Яша глаз не открывает. Иногда только сильнее зажмуривается и вдавливает голову в плечи. Егорка горланит про одинокую ветку сирени, про город и про судьбу, которой кто-то говорит спасибо. Невеста, чернявая Лиля, фату уже сняла. Тетя Зося, мать жениха, повязала на Лилину голову темно-синий платок. Издалека платок кажется черным, сливается с волосами невесты. Лилия собиралась поступать на археолога, но вместо этого пошла замуж. «Пока берут, надо идти», — сказала Лилина мать, вырастившая Лилю одна. Егорка подвывает на каждом слове, Лиля подпирает голову руками. «Как на поминках», — думает Алёнка. И Егорка вдруг останавливает песню на полуслове, стряхивает с плеч кожаные ремни, с глухим стуком опускает аккордеон на кривой, припавший на одну ножку стул. На лужайке под фонарем оживает новенький магнитофон. Жених из фарцовщиков. По причудливой кривой топчутся ноги, вскидываются будто в протесте руки, гудят, перекрикивая магнитофон, шатающиеся голоса. За свадебным столом остаются только Яша, его дочка Агата, Алёнка и невеста Лиля. Яша озирается взглядом вышедшего на свободу узника. С лавки вскакивает быстро, но к аккордеону идет медленно, боязливо, как по тоненькой кладке. Перед покалеченным стулом опускается на колени. Узкой ладонью утешает потускневший корпус, прижимается выбритой по случаю щекой к шелковистым мехам, осторожно подхватывает инструмент на руки, бережно усаживает на колени. Пальцы привычно устраиваются на клавишах, и аккордеон, наконец, не выдерживает и заходится в горестно-счастливом плаче. Алёнка отводит глаза. В животе делается щекотно и немножко стыдно, как будто подглядываешь за чужим свиданием. Яшу в Заречье называют Зинаидиным музыкантом. Зинаида Яшу привезла из Минска. «Выкрала из егоных филармоний», — гогочит Зинаида, когда выпьет. Выпивает Зинаида часто, любит гостей принимать и сама в гости ходить любит. Пьет Зинаида наравне с мужиками, гордится, что хмель ее не берет и похмелье обходит стороной. Яша раньше Зинаиду поправлял, объяснял, что выступать в филармонии ему не доводилось, даже консерваторию не закончил. Как ушел в академический отпуск, так и не вернулся. Но потом объяснять перестал. Ни в филармонии, ни в консерватории, ни в академическом отпуске никто из зареченцев не бывал. Встретились Зинаида и Яша в Минске. Ее техникум прятался во дворе его консерватории. Молодая Зинаида была бойкой и смелой. К Яше, высокому, быстро краснеющему, подошла сама. Поженились быстро, через несколько месяцев после знакомства. К Яшиной матери пришли уже с кольцами, тоненькими, серебряными, но золотых денег не хватило. Его мать — пианистка, профессор музыки. «Имечко с пьяную не выговоришь», — жаловалась Зинаида соседкам по общежитию. Зовут Яшину мать Гертруда Аполлинарьевна. «В квартире заблудиться можно. Комната, тьма, книжки до потолка и картины на стенах», — рассказывала Зинаида родителям, всю жизнь прожившим в хате на две проходные комнаты. «У Яшки там кабинет свой был». Его кабинетом Зинаида первое время хвасталась часто. Она самого Яшу смотрела со смесью гордости и недоумения. Из четырехкомнатной квартиры с картинами и книгами Профессор Гертруда Аполлинарьевна выставила Зину сразу. Яша ушел вслед за женой. Вразумить сына Гертруде Аполлинарьевне не удалось. Твердости характера Яша от матери не унаследовал, только порядочность. Зинаида к тому времени успела забеременеть. Агата шевелит бесцветными губами и наклоняется вслед за отцом то влево, то вправо. Когда наклоняется вправо, задевает рукой Алёнку. Алёнка хочет отсесть, но обидеть Агату не хочет. Агата младше Алёнки, в школу только в этом году пошла. В школе с Агатой никто не дружит, даже за одну парту не садится. Агата полностью белая, белее утреннего молока, белее фартука на 1 сентября. «Заразная», — говорит Варька, и переходит на другую сторону улицы, когда встречает Агату. Тетя Рая на Варьку ругается, объясняет, что таких людей, как Агата, на свете мало, но никакие они не заразные. Тетя Рая — учительница, ей можно верить, но дотрагиваться до Агаты все равно страшно. «А все ж из-за музыки твоей!» — пеняет Зинаида Яше. Его музыку, точнее, почти новый аккордеон, Зинаида продала гармонисту Егорке, как только родилась Агата. В одной из двух проходных комнат появилась похожая на торт люстра с длинными висюльками. Когда кто-то ходит, висюльки звенят одинаковым бесцветным звуком. «Может, хоть делом займется? — вздохнула Зинаидина мать, толстая, суетливая баба Леся. Как относиться к зятю баба Леся не знала. Слово «консерватория» вызывало уважение, но ни толку, ни денег не приносила. Зинаида в Заречье числится человеком уважаемым. 3 числа каждого месяца из зарешеченного окошка выдают зарплату трактористам, агрономам и механизаторам. Место для Яши Зинаида раздобыла непыльное, с почти учительским окладом. «Чего б ты делал без меня, а?» — весело спрашивала Зинаида, накрывая праздничный стол по случаю Яшиного назначения. О том, что бы он делал, если бы однажды не встретил бойкую и смелую Зинаиду, Яша старается не думать. Хотя времени думать на новой работе много. Зинаида устроила мужа ночным сторожем в телятник. Телята к Яше попадают 10-дневными. Тычутся в живот доверчивыми лбами, мычат босовито, требовательно. Обязанностей у сторожа немного. С вечера телят покормить, проследить, чтобы из розеток все было выключено, не дай бог пожар. Задвинуть на ночь засовы на старых загородках. Есть еще одна обязанность, которую председатель колхоза, вечно занятый Гордей Иваныч, проговорил быстро, на ходу пожимая Яшину руку. «Как видишь, что теля подыхает, до утра не жди, вовремя прирежешь, мясо спасем». Яша хотел переспросить, как это прирежешь. Но Гордей Иваныч уже вскочил в колхозный УАЗик и умчался в район. Яше повезло. В его смену телята не умирают. Случается, правда, что утром после его дежурства одного-двух телят не досчитываются. В Заречье заговорили про волка, и Гордей Иваныч влепил Яше 2 выговора. Невеста Лиля снимает платок. Волосы у Лили длинные, закрывают лицо. Черным пеплом осыпаются с плеч. Лилия подходит к Яше, покачивается под плачущую музыку. Алёнка закрывает глаза, а когда открывает, Лили нет. Вместо молодой невесты в некрасивом танце кружится старуха с черными волосами. Яшин аккордеон больше не плачет, нашептывает старухе про ее жизнь, черную, вечную, несчастную. «Бах!» — говорит вдруг Агата. Голос у нее большой, круглый. «Что?» — шепотом переспрашивает Алёнка. «Эту музыку написал Бах». «Придумал?» — уточняет Алёнка. «Сочинил!» — соглашается Агата. «Откуда знаешь?» «Папа говорил». Агата улыбается. «И бабушка». «Бабушка Леся?» «Другая», — качает белой головой Агата. Другая бабушка снится Агате каждую ночь. «Надо мы ей», — сердится мама. Папа говорит, что бабушке важны ее принципы. Бабушкины принципы живут в большой квартире с книгами. По утрам под окном квартиры шуршит метлой дворник. Книги и дворник Агате тоже снятся. Сны получаются веселые, разноцветные. Бабушка в них добрая и белая, как Агата. На следующий день после свадьбы все говорили про Лилю, которая ночью вернулась к матери, а утром уехала в Минск поступать на археолога. Жених, фарцовщик, обозвал Лилю дурой, а тетя Роза из сельсовета обрадовалась, что бланки привезут только на следующей неделе. Свидетельство молодоженам так и не выписали. Агату первый заметил Шарик. Лаять не стал, обнюхал пятки и лизнул ободранную коленку. Агата присела на корточки и позвала бабушку Соню звонким певучим голосом. «Ты чего здесь?» Алёнка выскочила из дома, остановилась на пороге. Бабушка Соня собирала жуков на дальнем огороде. «Папка исчез!» Агата шмыгнула носом. «Как исчез?» — не поняла Алёнка. «Совсем!» Агата прижала голову к коленкам и громко расплакалась. Яша исчез вместе с аккордеоном. Вечно пьяный гармонист Егорка сказал, что претензий не имеет и что Зинаида может на него рассчитывать. «Шел бы ты!» — ответила Егорке Зинаида и позвала участкового дядю Витю. Протоколов дядя Витя составлять не стал, но ближний лес и болото вместе с лесниками прочесал. Ни в лесу, ни в болоте Яшиных следов не нашлось. «К мамке сбежал!» Первый раз за 7 лет Зинаида набрала номер Гертруды Аполлинарьевны. Профессор музыки приехала на следующий же день. Написала заявление в районную милицию. Под раздраженное звяканье люстры прошлась по каждой из 2 проходных комнат. С Зинаидой разговаривала коротко. Пирог с черемухой, состряпанной бабой Лесей, похвалила. Смотреть, как Яшина мать идет к вечернему поезду, вышла вся Казановка. Алёнка с бабушкой Соней тоже вышли. Лицо профессора закрывала белая шляпа. «Бабушка!» — гордо шепнула Агата, проходя мимо Алёнки. Еще крепче вцепилась в длинные пальцы Гертруды Аполлинарьевны. Год прошел быстро. Зимой умерла баба Ната. После Нового года Алёнка с мамой ездила в Минск и подружилась в поезде с девочкой Сашей из Мурманска. В далекий Мурманск Алёнка написала уже 2 письма и 1 получила в ответ. В конце мая в кадетское училище уехал Вовка Солдатенков. Алёнка загадала, если тем же днем в кладовке увидит паука, будет Вовку ждать. В паутине жужжала муха. Алёнка постояла 1 или 2. Но паук так и не появился. Зинаида в гости ходить перестала. К себе никого не зовет. В телятник на Яшино место взяли Генку Малосаихинова. Пить Генка не бросил. После смены заходит к Зинаиде, рассказывает, как тревожится на полную луну телята. Мычат, упираются лбами в новые загородки. А когда луна прячется за облаками, появляется музыка. Как будто за телятником кто-то играет на гармошке или на пианино или еще на чем-то, чему название Генка не знает. Подкараулить музыканта Генке не удается. Как только он открывает дверь сторожки, музыка умолкает. Телята болеть перестали, все дорастают до взрослых коров. Гордей Иванович уже 2 раза выписывал Генке премию. «Гони ты его», — хмурится на Генку баба Леся. Но Зинаида Генку не гонит. Слушает про музыку, про телят слушает, дает Генке полтинник. «За здоровечко выпью», — обещает Генка. Агата на каникулы приехала в середине лета. У нее большой аккордеон, городская стрижка и диплом лауреата. «Сыграешь?» — просит Алёнка. Они сидят с Агатой на скамейке в Зинаидином саду. Одуванчики уже отцвели, ветер гоняет по саду белый пух. Агатины пальцы привычно устраиваются на глянцевых клавишах. Аккордеон вздыхает легко, говорить начинает сразу, рассказывает торопливо про сны, которые сбываются, про жизнь, которая близко-близко. Аленка закрывает глаза, а когда открывает, Агаты нет. По Зинаидиному саду бредет стадо белых телят. Высокий пастух играет на белом аккордеоне. «Бах!» — шепчет Аленка и протягивает пастуху руку. На ладошку опускается белый парашютик.